Возвращение Антона. От труса до отважного мореплавателя. Утро в сочинской квартире началось привычно, хотя и с ноткой легкой суеты. Алексей проснулся первым. Его глаза медленно открылись, и он несколько секунд лежал, наслаждаясь тишиной. За окном шумели волны, а утренний свет мягко проникал в квартиру. Он потянулся, встал с кровати и вышел на кухню, не разбудив остальных. На кухне он налил себе чашку крепкого кофе и задумчиво посмотрел в окно. Весь день предстояло провести в заботах. Нужно было подготовиться к следующей части путешествия, отправляться в Италию. Но сегодня было еще утро, и Алексей чувствовал легкое ощущение умиротворенности. Он быстро приготовил завтрак. Омлет с овощами, свежий хлеб и немного сыра. Затем расставил тарелки на столе и поставил кофе, зная, что Александра проснется скоро. Через несколько минут, как и ожидал Алексей, Александра проснулась и вышла на кухню. Она сонно потерла глаза, но сразу улыбнулась, увидев его. «Утро», — сказала она, присаживаясь за стол. «Как спал?» «Нормально», — ответил Алексей. «Приятный сон был». «Как ты?» Александра взяла чашку кофе, сделав первый глоток. «Тоже нормально, но немного не выспалась», — сказала она. Дети в это время начали просыпаться. Максиму и Алене нужно было идти в школу, и они сами встали с кроватей. Алена быстро собралась и сразу начала искать свою тетрадь, а Максим, как всегда, быстро привел себя в порядок. Хотя они были на яхте, во время пребывания на суше дети ходили в обычную школу, а когда были в море, учились онлайн. «Мам, я не могу найти тетрадь», — воскликнула Алена, раздвигая вещи на своей кровати. «Посмотри в карманах рюкзака», — ответила Александра, подавая чашку кофе Максиму. После завтрака, когда дети были готовы и отправились на учебу, а Алексей и Александра немного поболтали, вдруг раздался звонок в дверь. Алексей открыл дверь и, увидев на пороге Антона, замер. Он стоял в идеально подогнанном костюме, волосы аккуратно зачесаны назад, а глаза все такие же голубые, как море, смотрели на него с неуверенным взглядом. «Антон, ты что здесь делаешь?» — сказал Алексей, не веря своим глазам. Он почувствовал, как его сердце упало. «Ты что, с ума сошел?» Антон шагнул в квартиру, не говоря ни слова. Алексей шагнул назад, не в силах поверить, что вот он перед ним стоит тот самый человек, из-за которого произошла трагедия на катамаране. «Я», — начал Алексей, заткнувшись на полуслове. «Ты серьезно?» Антон на секунду остановился, затем сказал: «Я раскаиваюсь, Алексей! Я искренне раскаиваюсь!» Алексей не смог скрыть своего удивления и гнева. «Раскаиваешься? Ты говоришь это после того, что случилось, после того, как ты стал причиной смерти ребенка на катамаране. Ты понимаешь, что ты натворил?» Антон подошел ближе, его лицо было напряженным, но он все равно говорил с тихой уверенностью. «Я знаю, знаю», — сказал он, — «я был полным идиотом, и это то, с чем я живу каждый день. Я год работал на судостроительном заводе, пытался устроиться, но никуда меня не брали. Я без моря не могу. Это мой дом». Алексей тяжело вздохнул, закрыв глаза на пару секунд, как будто пытаясь справиться с эмоциями. «5 лет ты не был на моем судне, и ты думаешь, что я просто возьму тебя обратно. Ты в своем уме?» Антон опустил голову, но не сдавался. «Я готов быть хоть матросом, хоть кем угодно. Просто возьмите меня обратно. Я знаю, как работает команда, я знаю, как работать с судном. Пожалуйста, возьмите меня, Алексей». Алексей чувствовал, как его злость постепенно уходит, а внутри сражаются сомнения и чувства. Он взглянул на Александру. Их взгляды встретились, и она кивнула, как бы говоря: «Ты решай». После нескольких секунд молчания Алексей заговорил снова. «Ладно, завтра приходи на яхту. Я скажу команде, как тебя подготовить. Но помни, ты же понимаешь, что будет шок, когда ты вернешься. Ты должен это все переделать, если хочешь остаться. Ты готов?» Антон кивнул. Его глаза светились благодарностью, но на его лице был виден страх. «Да, я готов. Я готов изменить все». Алексей вспомнил, как много лет назад, когда они работали вместе, Антон все время боялся. Помнил, как он паниковал на каждой буре, как вместо того, чтобы действовать, лишь стоял в растерянности. А на яхте, когда они стояли в порту, Алексей тогда помнил, как Антон все время оправдывался и не мог признать свой страх. «Я помню, как ты боялся», — сказал Алексей, теперь уже с некой жесткостью в голосе. «Ты даже тогда на катамаране мог бы справиться, если бы не паниковал. Что ты тогда вообще пошел работать на этот катамаран?» Ты хотел стать капитаном, но стал причиной этого. Хочешь на судне снова быть? Возьми свой страх с собой и оставь его там. Мы не можем позволить себе твои слабости». Антон закрыл глаза и слегка кивнул, понимая, что Алексей прав. «Я все понял», — сказал он, немного заикаясь. «Тогда до завтра», — сказал Алексей, поворачиваясь к двери. «На яхте». Антон молча кивнул и вышел. Алексей и Александра переглянулись, а дети вернулись из школы. В этой квартире снова воцарилась тишина, но всем было ясно, впереди новый этап в жизни команды. На следующий день в выходной семья Алексея и Александры проснулась немного позже. Дети не спешили вставать, ведь в школу сегодня не нужно было идти. Время провели дома, готовясь к подготовке яхты для предстоящего перехода в Италию. Алексей, как всегда, встал первым, пошел на кухню и приготовил завтрак. Омлет с зеленью и помидорами, свежие хлебцы и чашку крепкого кофе. Когда все было готово, он разбудил Александру. «Доброе утро», — сказала она, потягиваясь. «Ты уже все приготовил?» «Да, все готово. Пойди на кухню», — ответил Алексей, улыбнувшись. Завтрак был уютным, а дети, проснувшись, присоединились к родителям. Максим и Алена выглядели бодро, ведь сегодня можно было отдохнуть, не думая о школе. В этот момент раздался звонок в дверь. Алексей открыл ее и увидел Антона. «Привет, Леша», — сказал Антон, заходя в квартиру. «Антон!» — Алексей удивленно пожал ему руку. «Проходи. Как ты?» Антон вошел, осмотрелся и немного смущенно сказал. «Да вот, привыкаю к жизни на свободе». В этот момент из комнаты выбежали Максим и Алена. «Папа, кто это?» — спросил Максим. «Это Антон, он раньше был в нашей команде», — объяснил Алексей. Максим удивленно посмотрел на гостя, а потом радостно сказал. «Ой, я тебя помню. Когда был маленький, ты был с тетей Кариной». Антон улыбнулся. «Да, это моя жена». Затем он посмотрел на Максима и спросил. «А тебе сейчас сколько лет?» «Мне уже 10», — гордо ответил Максим. «Ого, какие у вас уже большие дети!» — сказал Антон, удивленно глядя на Алексея. «Я Максима помню, когда ему было всего 4 года». «А мне 7», — вставила Алена. Антон кивнул. «Значит, ты младше Полины на 2 года». «А сколько сейчас лет Полине?» — тут же спросил Максим. «Полине уже 9», — ответил Антон. «Она всего на год младше тебя». «Когда мы увидимся с Полиной?» — с надеждой спросил Максим. Антон улыбнулся. «Надеюсь, скоро». Она бы тоже хотела увидеться. Затем он достал из сумки аккуратно завернутый подарок. «Держи, Максим, это тебе». Максим развернул упаковку и увидел деревянный макет парусника. «Ого, это что, настоящий корабль?» «Это макет, такие моряки собирают в море, когда у них есть свободное время», — объяснил Антон. «Спасибо», — радостно сказал Максим и побежал в свою комнату, чтобы рассмотреть подарок. Когда дети ушли, Алексей посмотрел на Антона и спросил. «Антон, а как там Карина?» Антон вздохнул. «Она мне передачки носила в тюрьму. На свидание ходила. У нас в тюрьме родилась Сонечка». Алексей удивленно посмотрел на него. «Сонечка?» — Антон кивнул. «Да, она сейчас совсем маленькая, ей всего 3 года». «Значит, ты даже не видел, как она родилась?» — тихо спросил Алексей. «Только на фотографиях. Мне вообще-то дали 6 лет, но меня выпустили через 4. Я работал в тюрьме, и когда родилась Сонечка, мне сократили срок». Алексей кивнул, понимая, что Антону было трудно об этом говорить. «Понимаю, все это непросто». Антон вздохнул и посмотрел на него. «Но теперь стараюсь начать все заново». «Спасибо, что ты меня понимаешь, Лёша». Алексей серьезно посмотрел на друга и сказал. «Ты с нами, Антон. Все будет нормально». Антон вздохнул и посмотрел на Алексея. «Я пришел, как и договаривались. Помню, что мы говорили, что я приду на яхту. Но если честно, после того, как я получил репутацию Франческо Скеттина...» Алексей нахмурился. «В каком смысле?» Антон слабо улыбнулся. «Да в прямом. В тюрьме меня так и называли. Российский Скеттина. Реально. Так обо мне говорили. Даже в России люди замечают наше сходство. Я не знаю, как меня команда примет». Алексей внимательно посмотрел на него. «Команда — это не те, кто будет судить тебя за прошлое». Антон кивнул, но все еще выглядел напряженным. «Как там, кстати, команда? Марина, Евгений, они тебя помнят. Мы же все вместе ходили. Марина — моя двоюродная сестра, ты же знаешь». «Да, помню». Антон на мгновение задумался, а потом спросил. «А как там Владислав, наш штурман?» Алексей усмехнулся. «Владислав женился на студентке Анастасии, которая у нас была на практике». «Серьезно?» — удивился Антон. «Ага, И теперь, помимо безалкогольных круизов, у нас еще и практику студенты проходят. Преподаватель нашей школы шкиперов часто просит нас взять курсантов на стажировку, и я соглашаюсь. Это хорошая практика для них. Да уж неожиданно, Антон усмехнулся. А как Сергей? Сергей тоже женился на Юле. Так вот как все сложилось, Антон улыбнулся. Потом он задумался и спросил. А кто у тебя сейчас второй помощник? Данил, тоже студент. Когда ты его взял? Как только ты ушел. Он пришел со своей девушкой Катей. Антон кивнул, но выглядел взволнованным. «Я так переживаю, как они меня примут. Сергей такой с характером, а Владислав добрый, он, может, поймет. Даже не представляю, что скажет Евгений». Алексей похлопал его по плечу. «Все будет нормально. Пойдем на яхту. Я зайду первым, поговорю с командой, а ты пока подождешь на причале. Потом зайдешь и разберемся со всем». Антон глубоко вдохнул и кивнул. «Хорошо, надеюсь, ты прав. Как только Алексей сказал «ну что, пошли», Максим с Аленкой тут же подскочили. «Папа, мы готовы, пойдем на яхту!» Но Александра вдруг остановила их. «Подождите», все обернулись. Антон неожиданно побледнел, губы задрожали, и он буквально затрусился. Алексей нахмурился. «Эй, успокойся, все нормально», но Антон все никак не мог взять себя в руки. «Я не знаю», — прошептал он. Александра, хоть и понимала, что вмешиваться в мужской разговор не очень уместно, все же не выдержала. «Тихо, пошли уже. Все будет нормально, тебя поймут». Антон глубоко вдохнул, несколько раз кивнул сам себе и, наконец, шагнул вперед. Как только они вышли на причал, и он увидел яхту, его накрыла волна воспоминаний. «Черт, какая же она классная!» — прошептал он, не отрывая взгляда. «Что ж я наделал? Остался бы сразу, не полез бы на этот катамаран, не пошел бы, все было бы хорошо». Он закрыл глаза на секунду, сдерживая эмоции. На причале их встретили Евгений и Марина. С ними была их дочка Екатерина. «О, Женя, Марина!» Антон радостно шагнул к ним. «Как вы?» Марина улыбнулась. «Мы хорошо. С возвращением тебя». «Ох, какая же большая дочка у вас!» «Да, это Катенька, ей 6 лет», — с гордостью сказала Марина. «А у тебя?» Антон улыбнулся. «У меня есть 9-летняя Полина и Сонечка 3 года». Марина мягко посмотрела на него. «Рада тебя видеть. Мы же в кругосветку ходили вместе, ты 4 года с нами был. И я рада, что ты вернулся. За прошлое не судят. Надеюсь, ты справился и уже не боишься так сильно». Антон кивнул, но его взгляд все еще был тревожным. Когда они поднялись на борт, он встретился взглядом с Сергеем. Сергей холодно посмотрел на него, скрестив руки на груди. «Ну, здравствуй, Антон». Антон почувствовал, как внутри все сжалось. «Здравствуй, Сергей. Как оно после всего?» Антон не знал, что сказать. Сергей явно осуждал его, но спустя несколько минут молчания он вздохнул и кивнул. «Ладно, хватит», — наконец сказал Сергей. «Ты вернулся, и это главное». А затем появился Владислав. В отличие от Сергея, он сразу принял Антона. «Ну что, рад тебя видеть», — сказал он, хлопнув Антона по плечу. «Жизнь — штука сложная, но мы все тут не для того, чтобы тебя судить». Антона познакомили с женой Владислава, Анастасией, и с женой механика Сергея, Юлей. Атмосфера на яхте постепенно становилась более теплой. Вечером все собрались на палубе. Алексей взял гитару, и все, кто хотел, присоединились к пению. «За возвращение Антона», — сказал Алексей, поднимая стакан с безалкогольным ромом и колой. Все поддержали его. Антон посмотрел на команду и почувствовал, как к горлу подступает ком. Его действительно приняли обратно. Алексей улыбнулся. «Ну что, через неделю отходим. Приступай к работе, давай готовить яхту», — Антон кивнул. «Понял, капитан». Алексей посмотрел на него серьезно. «Но на вахты я тебя не поставлю». Антон опустил голову. «Да, понимаю. Лицензии у меня больше нет. Так что теперь ты просто матрос». Антон вздохнул, но принял это. Главное, что он снова был здесь, на яхте, среди команды.